Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы опять продолжаем нашу беседу о символе веры. В прошлой беседе мы обратили наше внимание на понятие христиан о Боге Отце. Сегодня еще вкратце посмотрим на следующее слово. Верую в Бога Отца Вседержителя. Первое. Слово «Вседержитель» спасает нас от всякой сентиментальности в отношении Бога к человеку. Бог есть любовь, но несмотря на то, Бог есть Вседержитель, не ограничен в силе, величии и власти. Второе. Все же истиной остается то, что эта сила и величие Бога всегда мотивируется и направляется и употребляется любовью. Могущество и сила всегда нейтральны. Важен всегда дух, в котором они употребляются и которым руководятся. Мы уверены, что могущество и сила Божия никогда не будет употребляться для другой цели, кроме выражения любви человеку. Третье. Еще больше важное. Одно из великих трагедий человеческой любви есть тщетная надежда. Эта трагедия довольно частая. Мы можем любить человека и не в состоянии помочь этому человеку. Мы можем не иметь силы или ресурсов или способности это сделать. Или мы не в состоянии повлиять на него, чтобы он поступал как должно. Мы должны стоять и смотреть, как он производит разрушение и кораблекрушение своей жизни. Но тот факт, что Бог – любовь Божия, имеет за собою силу Божию, является гарантией, что в конечном итоге и в конце любовь Божия не будет тщетной. Ей можно помешать, ей можно задержать, ей можно огорчить, но в конце ее нельзя победить. И мы должны помнить, что неограниченная сила Божия имеет не только безграничное могущество, но имеет безграничное время, всю вечность, в которой действовать. Когда мы говорим «мы веруем в Бога Отца Вседержителя», мы говорим, что мы веруем в Бога, которого неограниченное могущество всегда употребляется в Его непобедимой любви, и чья непобедимая любовь всегда поддерживается неограниченной мощью. Потому мы веруем в Бога, любовь которого к нам никогда не прекратится, и любовь которого к нам во времени или вечности совершить триумфально свои цели. Христианская вера начинается исповеданием единого Бога, затем утверждает его характерные черты, что он Бог Отец, Вседержитель, и уверяет, что Бог есть Творец неба и земли, всего невидимого и видимого. Теперь, дорогие радиослушатели, насколько позволит нам время, посмотрим на утверждение символа веры. Верую Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Библия решительно и прямо излагает веру в Бога Творца. Первое предложение Священного Писания подтверждает эту особую истину. «Вначале сотворил Бог небо и землю» – Бытие 1.1. Исаия в 45 или 42 главе, в 5 стихе, описывает Бога, который сотворил небеса, и пространство их, который распростер землю с произведениями ее, который дает дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Исаия в 45 главе 12 стихе слышит Бога говорящим: «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки, распростерли небеса, и всему воинству дал их закон я». Для новозаветного пророка Бог есть Бог, который сотворил небо и все, что на ней, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем. Откровение 10.6. Вера в Бога-Творца является основной частью библейского учения Нового и Ветхого Завета, так как является основной частью символа веры. Человек, естественно и неизбежно, интересуется вопросом творения. Он интересуется этим по двум причинам. Первое. Человек всегда интересуется своим происхождением. Он инстинктивно знает, чтобы понять самого себя, он должен понять источник и начало своего происхождения, а также и цель, и конец, к которому направляется. Второе. Но еще больше. Человек же желает понять, удостовериться в естестве Вселенной, в которой он живет. Да, человека интересует, откуда появилась Вселенная. Какое значение, какой смысл, какая цель всего окружающего нас мироздания? Создал ли космос сам себя, или он был кем-то создан? Как произошел человек? Какая его цель и назначение? Согласиться с учеными-материалистами, обожествлявшими мертвую материю, что Вселенная всегда была, есть и будет, значит отмахнуться от логического рассуждения и остаться без разумного ответа. Главные трудности для науки в объяснении происхождения Вселенной заключаются в появлении материи и возникновении небесных тел. Откуда произошло такое несчисленное количество звезд, солнц, комет, аэролитов, галактик, созвездий, звездных туманностей и вечно сияющих светил? Подлинные ученые имеют мужество сознаться, что здесь, в этом вопросе, наука, по-видимому, осуждена на состояние вечной гипотезы, то есть неподтвержденных фактами научных догадок и предположений. Подлинные ученые убеждаются в том, что Вселенная не является простым, беспорядочным нагромождением небесных тел, произведенное слепой случайностью или самопроизвольным, бессознательным возникновением материи, сперва мертвой, а позже живой. Напротив, всем известно, что Вселенная представляет собой образ точности, порядка и гармонии. Если Вселенная не создала сама себя, тогда она была создана всемогущим Богом, о котором сказано: «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». Псалом 89. Библия говорит, что Вселенная была создана Богом. Первая глава «Бытие» звучит как рассказ очевидца, неизбежный в немногих почти обрывочных словах. Это более высокая и логичная точка зрения, чем современных критиков. Вначале Бог сотворил небо и землю. Как отрадно душе, уставшей от относительных, сомнительных, отчаивавшихся и высокомерных, ненадежных человеческих слов, такое простое, твердое, могущее слово. Притыкайтесь об это вы, мудрые, ройтесь и подкапывайтесь в самодовольном обольщении вы, критики, смейтесь и сглумитесь, безбожники. Сердце в груди говорит мне: здесь истина. Можете стараться сколько угодно, лучшего не найдете. Чего только не выдумали люди относительно начала вещей, чтобы скрыться от лица Бога, который стоит пред ними в величавом уединении и с неограниченной властью, как Творец неба и земли, потому что они боятся Его, ибо они наги. Но как бессодержательны их умозрения? Если Бог не сотворил мир, то этот мир либо вечен, либо создался сам собой. Что он не вечен, об этом он говорит нам сам. Вся природа говорит нам: «Я только с вчерашнего дня и быстро иду к своей цели». Мироздание говорит о великой истине начала вещей. Если же мир имел начало и его создал не Бог, то остается только допустить, что он создался сам из ничего. Но как? Может ли ничто принять решение стать чем-либо? И как оно может это сделать, не имея к этому никаких данных? Какая нелепая, противоречивая всем законам природы и мышления, всем фактам гипотеза. Другим доказательством таких истин является то, что они освещают и объясняют то, что без них темно, что они, другими словами, согласуются с действительностью. Сотворение мира мудрым Богом, иным он не мог быть, освещает его целесообразность, удерживающая его, без чего он бы распался, в силу чего глаз существует для света, ухо для звука, рот и желудок для пищи, нога для ходьбы, душа для мышления и дух для истины. Мир создан Богом святым. Это доказывается нравственностью этого мира и тем, что в жизни несправедливое и противоречивое, злоупотребление и эксцессы несут в себе наказание, страх убийцы, стыд улученного лжеца и, несомненно, существующая совесть. За то, что мир создан благим Богом говорит общее всем существам радость бытия. И великое стремление души к величию и власти, обладанию и наслаждению, бесконечному свету и вечной жизни. Третье доказательство высоких и абсолютных истин то, что они служат основной, а то есть новой, многих других истин. Слово «вначале Бог сотворил мир» содержит целый мир следствий. Если Бог все создал, то Он создал и меня. Я Его творение, вещь, доказательство, и всецело принадлежу Ему по вечному естественному праву. Тогда Ему принадлежит моя жизнь и деятельность, сила и мышление, и я должен Ему повиноваться, жить по Его воле, просить Его, давшего мне начало жизни, чтобы Он даровал мне продолжать ее, мое существование находится в Нем. Я обязан Ему безусловной благодарностью, потому что то, что я есть, имею, знаю и могу, принадлежит Ему. Аминь.